Глава 38. Я просыпаюсь как-то резко, подскочив на кровати, но, открыв глаза, понимаю, что я вовсе не на кровати и даже не в своей квартире. Картинки недавнего ада проносятся перед глазами, и я вспоминаю, что моя квартира сгорела, а я осталась без дома. Как только поднимаюсь, кривлюсь от острой боли. Губа жжет, а все тело будто танком переехали. Болит каждая мышца, но хуже внутри. У меня нет теперь документов и вещей, нет фотографий и сбережений, которые я откладывала на учебу последние полтора года работы у Бакирова. У меня теперь нет ничего, даже своей обуви. Закутавшись в плед, поднимаюсь и выхожу из этой комнаты, попадая на кухню, а там он. Тот, кто прогнал меня, и я все еще не понимаю, почему я здесь, у Бакирова. Мужчина пьет кофе. Его сильный запах разливается по всей кухне. У Михаила волосы еще влажные, и он сменил одежду явно после душа. Проснулась? Да. Иди душ прими. Слева вторая дверь. Возьми. Кивает на приготовленное сложенное полотенце на комоде. Большое, явно свое. И футболку тоже на нем, огромную. Спасибо. Осторожно беру вещи и к груди прижимаю. Кое-как доползаю до души. Нахожу там все необходимое и смываю себе чужие руки. Отвратительные прикосновения, болезненные удары. На тело хлещет вода. Кожа жжет до мяса, но боль не проходит. Почему-то снова хочется плакать. Выйдя из душа, вытираюсь полотенцем и замечаю жуткие синяки. Больше всего на бедрах, груди, на лице справа тоже есть, господи. Натягиваю футболку, достающую мне почти до колен. Как только из ванной выхожу, плетусь на кухню. Садись сюда. Слушаюсь. Осторожно сажусь за большой деревянный стол. Твое. Михаил Александрович передает мне рюкзак, который я тут же узнаю. Это и правда мой. Его отобрали звери на той квартире. Спасибо. Откуда? Тоха завез час назад. Странно. Я даже не слышала. Настолько крепко, что ли, спала, и, повернувшись к окну, замечаю, что уже темно. А когда я засыпала, не было даже обеда. Я долго спала? 10 часов. Чеканит строго, а я невольно на руки Бакирова смотрю. Смуглые, сильные, здоровые. Он меня как пушинку ими поднимал и к себе прижимал, вынося из той квартиры. Он меня вытащил оттуда. Не бросил, хотя мог вообще не приезжать. Сглатываю, облизывая сухие губы. Смотрю на свои руки и мельком на Михаила Александровича. А те? Не думай о них. Как-то резко чеканит мужчина, и я опускаю голову. Его кулаки сжимаются, и я прикусываю губу. Бакиров очень зол. На меня, кажется. Но если он не хочет видеть меня здесь, то зачем забрал? Зачем он вообще поехал на ту квартиру? Как вы узнали, где я? Соседка твоя запомнила номер машины Серого. Если бы не она, ангел, ты понимаешь, что могло бы быть? Михаил Александрович силой сжимает чашку так, что та начинает трещать. Кажется, мою голову он сейчас хочет сжать так же. Он силен и жесток. Я видела, что он сделал с тем Савелием тогда. Он даже уже не шевелился. Спасибо, что спасли. Снова. Бакиров игнорирует. Усмехается как-то, только совсем не весело. Его лицо такое мужественное и красивое, но сейчас немного пугает меня. Он жутко злится. Я это вижу прекрасно и понимаю, что он тоже может сделать со мной все, что угодно здесь. Реально все. А еще почему-то становится стыдно. Сколько раз Бакиров меня уже спасал. Не сосчитать просто. На, пей. Ставит передо мной большую чашку черного чая и коробку шоколадных конфет. Вишня в спирте. Завтра нормальную еду привезу. Пока только это. Завтра? Я что, я не вернусь домой сегодня? Начинаю нервничать. Это же мы наедине с ним останемся, а я так не могу. Боюсь чего-то, сама даже не знаю чего. Всего. Он ведь злится на меня. Вон сидит какой угрюмый, здоровенный мужик. Я в одной только его футболке. Нельзя тебе домой. Да и некуда. Прикусываю щеку изнутри, чтобы не разреветься. Бакирову не нужны мои слезы, как, собственно, и я. Ночью он доходчиво мне это пояснил в клубе. Осторожно беру рюкзак, ставлю на колени. Похоже, это единственное, что у меня осталось из вещей. Скажи мне, ангел, на кой хрен ты поперлась серым? Поставив огромные руки на стол, прямо спрашивает Бакиров, и мы встречаемся взглядами. Поправляю влажные волосы, чувствую, как подрагивают руки. Он сказал, что от вас, что вы хотели извиниться. Затихаю, ничего он не хотел. Как я вообще могла в это поверить? Я говорил уже тебе, чтобы ты не была такой дурой. Нельзя быть такой доверчивой и наивной, когда ты уже повзрослеешь. Взрывается криком, с силой ударяя кулаком по столу. А я вздрагиваю, расхлебывая горячий чай на себя дрожащими руками. Ставлю чашку обратно. Я уже взрослая. И я не дура. Хватит со мной так обращаться. Захотели — приручили, погладили. Захотели — выкинули, прогнали. Я не щенок ваш. Блять, ты хоть понимаешь, что они могли сделать с тобой? Что было бы, если бы мы не приехали вовремя? Бакиров рычит, испепеляя меня просто взглядом, а я пугаюсь. Резко вскакиваю и, роняя эти проклятые слезы, выпаливаю. Так не надо было приезжать! Не надо было забирать меня, утруждаться! Вы же сами меня прогнали! Я вам не нужна! И те деньги, что я у вас заработала, я все отдам до копейки! Мне ничего от вас не надо! Ничего! Подрываюсь и несусь на выход, размазывая слезы. Какая же я дура! Стой! Я не разрешал уходить! Из-за спины голос Бакирова доносится. Однако я игнорирую его и чисто по памяти бегу на выход. Наивная. Я плохо знаю этот дом, и от бандита далеко уйти мне не удается. Он ловит меня в ту же минуту, настигая как хищник. «Пустите!» «Стой! Да что ты делаешь?» Михаил Александрович резко за руку меня хватает, останавливая. А у меня крик звериный вырывается из груди. «Не трогайте меня! Нет, не трогайте меня!» «Блядь, да успокойся! Куда ты идешь?» Бакиров горой нависает надо мной, держит крепко, почти до боли, а я от прикосновения этого просто задыхаюсь. «Домой! Я все верну, все отдам вам! Мне надо домой! Домой! Пустите! Боже!» Его руки невероятно сильные. Михаил Александрович крепко держит меня за талию, не давая вырваться, упасть, и я уже сама не знаю, хочу ли, чтобы он так держал меня или нет. Он очень близко, поймал меня в капкан своих рук и не выпускает. Я как мотылек попалась, и как ни стараюсь вырваться, совсем не могу. Трепыхаюсь только, бьюсь об него, но он, конечно, сильнее. «Не трогайте!» Бью его по груди, но, кажется, Бакирову мои удары, как поцелуи бабочки. С места даже не сдвигается. Как медведь меня обхватил сильно, но совсем не больно. Стойко выдерживает мою дикую истерику. «Ну все, тихо. Ну какие деньги? Успокойся, ангел!» Ловит большой рукой мое лицо, за подбородок поднимает вверх. Смотрю на его красивые глаза сквозь слезы. Обида гложет меня в груди, болит, и я все еще помню, как он выгнал меня из клуба. «Прости меня, девочка. Я не должен был так кричать на тебя. Не должен был прогонять. Прости, маленькая». Его голос срывается. Тембр будоражит каждую клетку. И моя обида растворяется. Камень падает с груди, и слезы катятся по щекам. «Хорошо. Я не сержусь. Я не хотела вас расстраивать, Михаил Александрович». «Ангел, к Как я испугался за тебя, как я испугался! Смотрит на меня как-то страшно. Его глаза блестят, и я прямо чувствую, как он весь дрожит, словно одержимый чем-то. Я его таким еще не видела. Ошалевшим, опасным, дрожащим. Ангел мой, ангел. В какой-то момент этот огромный бандит обнимает меня, к себе силой прижимает, и я чувствую его огромную руку на своей спине. Боже, он что, успокаивает меня? Кажется, да. Мы одни в этом доме стоим в полутьме. Вздрагиваю, когда мужчина ладонь прикладывает к моему лицу, слезы мои вытирая большим пальцем. Я поднимаю голову, и мы взглядами встречаемся. Мои глаза полны слез, а его, кажется, снова злости. «Не надо было вам забирать меня, не жалели бы теперь!» Бакиров как-то едко усмехается, его взгляд темнеет. «А кто тебе сказал, что я жалею?» «Я вижу». «Ни черта ты не видишь, не видишь!» Схлипывая, чувствую дорожки слез на щеках. «Я не понимаю». «Я и сам не понимаю уже. Тихо, девочка, успокойся, успокойся, ангел!» Говорит Бакиров, но я все равно плачу, и тогда он наклоняется и накрывает мои губы своими.